Из ее слов получалось, что она хочет вернуться ко мне и попробовать вместе со мной перебороть свои воспоминания о первой любви. Но я уже не хотел, чтобы она вернулась ко мне. Я не хотел помогать ей забывать своего футболиста, хотя, надо сказать честно, она мне все еще нравилась. Одним словом, я не поддерживал разговора. Я только понял, что конфетная осада ни к чему не привела. Цепкий взгляд благотворителя, рассеянность у благотворенного. Внезапно распахнулась дверь, и в дверях стоял мой друг-предатель. Через четверть века с трудом соединяю эти слова, глядя на нас вытаращенными глазами. Шагов его не было слышно. Он явно подкрался к дверям, чтобы застукать нас за злодейским поцелуем. Поняв, что поцелуями явно дело не пахнет, он радостно поставил бутылки с пивом на стол. Но я-то уже знал, что радоваться ему, бедняге, нечего. Так оно и получилось. Вскоре она стала появляться в институте в обществе студента-венгра. Судя по всему, тут роман развивался стремительно. Теперь она здоровалась со мной без всякого намека на футболиста. Венгры они церемониться не любят. Впрочем, мы с ними тоже не церемонились. Вот так и закончилась эта история. Никогда не думал, что о ней вспомню. По-видимому, песчинка боли, застрявшая в душе, нарастила вокруг себя эту сомнительную жемчужину. Учредить клинику по иглоукалыванию писателей для получения искусственного жемчуга. Но к чему я это все вспомнил? Да, речь зашла о наблюдательности. Из этого рассказа видно, что я очень ненаблюдательный человек, но в свое оправдание я хочу сказать пару слов. В сущности, ненаблюдательных людей нет. Просто те люди, которых считают ненаблюдательными, наблюдают за каким-то невидимым для нас объектом. И самое опасное в них — то, что никогда непонятно, зачем именно они в данное время наблюдают. Поэтому мой дружеский совет всем — избегать делать подлости, надеясь на ненаблюдательность ваших знакомых. Они могут вас разоблачить в самом неожиданном месте. О, хроническая нечистоплотность человеческого племени! И стыдно отворачиваться от тебя, и не хватает так-то терпеть твое смрадное дыхание. Этим летом один наш археолог показал мне пучок стрел, найденный им в высокогорной пещере. По его расчетам, стрелам было около 1000 лет. Я долго рассматривал этот бесценный дар нашего далекого предка, этот хорошо сохранившийся, но слегка ссохшийся букет смерти. Особенно хорошо сохранились наконечники стрел, так сказать, самая идейная часть. Сердцевидные, ромбовидные, серповидные, клешневидные, зубчатые. Какое многообразие форм при строгом единстве содержания, мечта пропагандиста. Глядя на эти стрелы, я почувствовал неудержимый позыв выблевать на историю человечества. Чтобы выжить, человеку слишком долго важнее всего было развивать в себе изворотливость ума, нежели божественную энергию стыда. Так и пошло, что выработался большелобый ублюдок с хилой сердечной мышцей. Образовалась дурная автономия ума, оргия тупоголовой цивилизации, не слушавшая и не слышавшая тревожных окриков культуры. И только сейчас, на краю бездны, слегка очнувшись, обалдела озирающая замученную местность земли. Где выход? Культура должна опередить цивилизацию и возглавить племя людей. Возможно ли? Не будем унывать. Дон Кихоты всего мира по коням. Как бы мы жили, если бы время от времени на наших дорогах не появлялся знаменитый испанский кабальеро, на своем героическом коне и обдавая нас ободряющими клубами пыли с выражением величавой важности на лице и беспредельной уверенности в победе добра.